Когда малыш опять сбросил свой капюшон, увидел, что ведьмина месть покончила с иголкой и ниткой. Малыш помог ей сложить в мешок золото. Ведьмина месть встала на задние лапы, взяла мешок и взвалила на плечи. Золотые монеты заскользили в мешке, сталкиваясь, замяукали, зашипели. Мешок тащился по траве, сгребая золу, оставляя за собой зеленый след. Ведьмина месть шагала так важно, будто несла мешок воздуха. Малыш опять накинул капюшон, встал на четвереньки и поскакал за ведьминой местью. Садовую калитку закрывать они не стали и пошли в лес, к дому ведьмака Дефекта. Лес сейчас меньше, чем когда-то. Малыш растет, а лес съеживается. Повырубали деревья, понастроили домов, накатали лужаек, проложили дорог. Ведьмина месть и малыш шагали вдоль одной такой. Мимо проехал школьный автобус, дети смотрели в окна и хохотали, когда увидели ведьмину месть, шествовавшую на задних лапах, а за ней малыша в кошачьем костюме. Малыш поднял голову и через прорези для глаз уставился на школьный автобус. «Кто живет в этих домах?» — спросил он ведьмину месть. «Вопрос неверен, малыш», — ответила ведьмина месть, глядя на него сверху вниз и не сбавляя шаг. «Мяу», — сказал мешок из кошачьих шкурок. «Дзынь». «А какой вопрос тогда верен?» — спросил малыш. «Спроси меня, кто живет под домами», — сказала ведьмина месть. Малыш послушно спросил, кто живет под домами. «Какой верный вопрос», — ответила ведьмина месть. «Видишь ли, не каждый может родить собственный дом. Многие люди рожают вместо этого детей. А если у тебя есть дети, тебе нужны и дома, чтобы было где их держать. Итак, дети и дома. Большинство рожает первых, и приходится строить вторые, то есть дома». Давным-давно, когда люди собирались построить дом, сначала они рыли яму и устраивали маленькую комнату, маленький деревянный однокомнатный дом в яме, и крали или покупали ребенка, чтобы он жил в доме в яме. А потом строили свой дом над тем первым маленьким. «Делали ли они дверь в крышке маленького дома?» — спросил малыш. «Они не делали двери», — ответила ведьмина месть. «Но как? Девочка или мальчик выбирались наружу?» — спросил малыш. «Мальчик или девочка так и оставались в маленьком доме», — ответила ведьмина месть. «Они жили там всю свою жизнь и до сих пор живут в этих домах, под другими домами, в которых живут люди. А те, кто живет в верхних домах, могут приходить и уходить, как пожелают, но даже не задумаются, что у них под ногами маленькие дома с маленькими детьми в маленьких комнатах». «А как же матери и отцы?» — спросил малыш. «Неужели никогда не ищут своих мальчиков и девочек?» «Ах», — ответила ведьмина месть, — «когда ищут, когда нет. Да в конце концов, кто жил под их домами? Это же было давным-давно. Ныне люди чаще всего хоронят кота, когда строят свой дом, а не ребенка. Вот почему мы зовем котов домашними. Поэтому нам нужно двигаться проворно. Как видишь, дома тут еще строят». И строят. Они идут мимо лесных опушек, где люди копают ямки. Сначала малыш сбрасывает капюшон и идет на двух ногах, потом опять надевает и идет на четвереньках. При этом делается как можно меньше и плавнее, не дать не взять кот. Но бубенцы у него на хвостах трясутся, а монеты в мешке, что несет ведьмина месть, говорят «дзынь-мяу», и люди бросают работу и смотрят, как они идут мимо. «Сколько в мире ведьм? Вы хоть одну видели? Узнаете ли ведьму, если увидите? И что станете делать, если увидите? Да и кота, вообще говоря, узнаете при встрече? Уверены?» Малыш шел за ведьминой местью. На коленях и подушечках пальцев у него выросли мозоли. Хотелось бы иногда понести мешок, да тот слишком тяжел. «Насколько тяжел?» «Вам его тоже не поднять». Они пили из ручьев, по ночам открывали мешок из кошачьих шкурок и забирались в него спать, а когда хотелось есть, облизывали монеты, которые как бы потели золотым жиром, и того бывало все больше. По пути ведьмина месть пела песню. У меня не было матери, и у моей матери не было матери, и у ее матери не было матери, и у ее матери не было матери, и у ее матери не было матери, и у тебя нет матери, что спела бы тебе эту песню. Монеты в мешке подпевали «мяу-мяу», и бубенцы на хвостах малыша отзывались в такт. Каждый вечер малыш расчесывает мех ведьминой мести. И каждое утро ведьмина месть вылизывает его с головы до ног, не забывая помыть ни за ушами, ни под коленками. Потом он надевает кошачий костюм, и она опять его моет. Порой они шли по лесу, а порой лес становился городом, и тогда ведьмина месть рассказывала малышу истории о людях, что жили в домах, и детях, что жили в домах под домами. Однажды в лесу ведьмина месть показала малышу место, где прежде стоял дом. Теперь там лежали только камни фундамента, оббитые мхом, да стояла печная труба. Ее поддерживали толстые веревки и побеги плюща. Обходя фундамент по часовой стрелке, ведьмина месть резко стучала по траве, пока оба, и она, и малыш, не услышали полый гул. Ведьмина месть опустилась на все четыре лапы и принялась скрести землю, разрывать ее лапами, кусать ее. Но вот показалась маленькая деревянная крыша. Ведьмина месть постучала в крышу, а малыш потряс хвостами. «Ладно, малыш», — сказала ведьмина месть, — «снимем крышу и выпустим бедного ребенка или как?» Малыш подполз к яме, приложил ухо и послушал, но не услышал ничего. «Там никого нет», — сказал он. «Может, стесняются?» — ответила ведьмина месть. «Выпустим их или пусть сидят». «Выпускай», — сказал малыш, хотя имел в виду «оставь их в покое». Или, быть может, сказал «пусть сидят», хотя имел в виду вовсе не это. Ведьмина месть взглянула на него, и малышу показалось, будто вот теперь он что-то услышал прямо под собой, припавшим к земле, замершим, весьма неотчетливо, словно кто-то царапается в грязную, просевшую крышу. Малыш отскочил. Ведьмина месть взяла камень и с силой стукнула в крышу, и та провалилась. Когда они заглянули внутрь, там были только чернота и слабый запах. Они подождали, сев на землю, не выйдет ли что, но ничто не вышло. Немного погодя, ведьмина месть подхватила мешок из кошачьих шкурок, и они двинулись в путь. Несколько ночей после малышу снилось. Кто-то, что-то их преследует. Маленькое, худое, блеклое, замерзшая, грязная, боязливая. А как-то ночью снова уползло, малыш так и не понял, куда. Но если придете в тот край леса, где они сидели на каменном фундаменте и ждали, быть может, встретите то, что они освободили. Никто не знал, из-за чего случилась вражда между ведьмой, матерью малыша, и ведьмаком Дефектом, хотя ведьма, мать малыша, из-за этого умерла. Ведьмак Дефект был видный мужчина, нежно любил своих детей, он их крал из колыбелек и кроватей, во дворцах, замках, гаремах, одевал их в шелка, так приличествовало их положению. Они у него носили золотые короны и ели из золотых тарелок, пили из золотых кубков. У детей Дефекта, говорили, дефектов содержания нет. Возможно, ведьмак-дефект как-то прошелся насчет того, как ведьма, мать малыша, растит своих детей. Или, возможно, ведьма, мать малыша, похвасталась рыжими волосами своих детей. Но не исключено, что дело в чем-то другом. Ведьмы горды и любят повоевать. И вот малыш и ведьмина месть наконец добрались к дому ведьмака-дефекта, и ведьмина месть сказала малышу: «Посмотри на это уродство». «Да, у меня какашки, закопанные в листву, изящнее. А вонь какая, словно из выгребной ямы. Как соседи ее терпят?» «У мужчин-ведьмаков нет маток. Им приходится обзаводиться домами как-то иначе. Ну, или покупать их у ведьм-женщин. Но малышу показалось, что это очень красивый дом. Из каждого окна выглядывали принцы или принцессы. Смотрели, как он по-кошачьи сидит на дорожке рядом с ведьминой местью. Он ничего не сказал. Братьев и сестер ему очень не хватало. «Пойдем», — сказала ведьмина месть, — «сдадим в сторонку. Подождем, пока ведьмак-дефект не вернется». Малыш пошел за ведьминой местью обратно в лес, и немного погодя двое детей ведьмака-дефекта вышли из дому с золотыми корзинами. Они тоже отправились в лес собирать ежевику. Ведьмина месть и малыш сидели в колючих кустах и смотрели. А в колючих кустах было ветрено. Малыш думал о своих братьях и сестрах, а ежевике думал, какая она у него во рту, совсем не похожая по вкусу на жир. Ведьмина месть примостилась у копчика малыша. Она вылизывала колтун шерсти у него на пояснице. Принцессы пели. Малыш решил, что он так и будет жить с ведьминой местью в колючих кустах. Питаться они будут ягодами, шпионить за детьми, что придут их собирать, а ведьмина месть сменит имя. На языке у малыша было имя «мама» вместе со сладким вкусом ежевики. «А сейчас тебе надо выйти», — сказала ведьмина месть, «и быть игривым, как котенок. Погоняйся за своим хвостом, робей, но не слишком. Языком много не болтай, дай им себя погладить, не кусайся». Она подтолкнула малыша под зад, и тот вывалился из колючих кустов и растянулся у ног детей ведьмака-дефекта. Принцесса Джорджия сказала: «Смотри, какой миленький котик». Ее сестра Маргарет сказала с сомнением: «Но у него 5 хвостов? Я никогда не видела таких котов. И на шкуре у него пуговицы, и он почти с нас ростом». Однако малыш все равно принялся резвиться и куролесить. Мотал взад-вперед хвостами, бубенцы звенели, а он делал вид, что пугается. Поначалу убегал от своих хвостов, потом нападал на них. Обе принцессы поставили на землю корзины, в которых и ежевики было лишь наполовину, и разговаривали с ним, обзывали глупой киской. Сначала он и близко к ним не подходил, но понемногу стал притворяться, что они его приручили. Дал себя поласкать и покормить ежевикой. Погонялся за лентой для волос и растянулся, пусть и любуются пуговицами у него на пузике. Принцесса Маргарет коснулась его шкурки, потом ее пальцы скользнули между нею и человечьей кожей малыша. Лапой он стукнул ее по руке, и сестра ее Джорджия сознанием дела сказала: «Коты не любят, если кто-то трогает их за живот». Они уже крепко подружились, когда ведьмина месть вышла из колючих кустов, встала на задние лапы и запела: «У меня нет детей, и у моих детей нет детей, и у их детей нет детей, и у их детей нет усов и нет хвостов». При виде такого принцессы Маргарет и Джорджия стали смеяться и показывать пальцами. Они раньше никогда не слышали, чтобы коты пели, и никогда не видели, чтобы коты ходили на задних лапах. Малыш яростно затряс всеми 5 хвостами, и вся шерсть у него на выгнутой спине встала дыбом, а принцессы и над этим посмеялись. Когда они вернулись из леса с корзинами, полными ягод, малыш шел за ними по пятам, ведьмина месть следом. Но мешок золота она спрятала в колючих кустах. Вечером ведьмак-дефект вернулся домой с целой охапкой подарков для детей. Один сын выбежал ему навстречу и сказал: «Идем, смотри, кто пришел с Маргарет и Джорджией из леса. Можно они останутся с нами?» И стол к ужину не накрыли, и дети ведьмака-дефекта даже не сели за свои домашние задания, а в тронном зале ведьмака-дефекта 5-хвостый кот выделывал кульбиты, а 2-я кошка нахально сидела на троне и распевала: «Да, дом вашего отца самый блестящий, самый бурый, самый большой, самый дорогой, самый сладко пахнущий дом, каких никогда не выходило из чьей-нибудь задницы». Дети ведьмака-дефекта рассмеялись такому, пока не увидели, что ведьмак, их отец, тоже тут стоит. Тогда они умолкли. Малыш прекратил кувыркаться. «Ты», — сказал ведьмак-дефект. «Я», — сказала ведьмина месть и спрыгнула с трона. Не успел никто и сообразить, о чем это она. Ее челюсти сомкнулись на шее ведьмака-дефекта, и она перегрызла ему горло. Дефект открыл был рот сказать что-то, а кровь у него выпала, и мех ведьминой мести стал скорее красным, чем белым. Ведьмак-дефект упал замертво, а из дыры у него на горле Из дыры его рта строем зашагали рыжие муравьи, и каждый держал в жвалах по кусочку времени, так же крепко, как ведьмина месть вцепилась в глотку дефекта. Но дефекта она все же отпустила и оставила валяться в луже крови, а сама поймала муравьев и съела очень быстро, словно голодна была очень давно. Пока все это происходило, дети ведьмака дефекта стояли, смотрели и ничего не делали. Малыш сидел на полу, свернув хвосты у лап. А дети, все до единого, и пальцем не шевельнули. Слишком удивились. Ведьмина месть, набив живот муравьями, стояла со ртом в крови и смотрела на них. «Поди принеси мне мешок из кошачьих шкурок», — велела она малышу. Малыш сообразил, что двигаться он в состоянии. Принцы и принцессы вокруг него стояли совершенно бездвижно. Ведьмина месть не спускала с них пристального взгляда. «Мне помощь понадобится», — сказал малыш. «Мешок слишком тяжелый, я один не подниму». Ведьмина месть зевнула, облизнула лапу и принялась поглаживать себя по рту. Малыш стоял на месте. «Ну что ж», — сказала она, — «возьми с собой этих больших и сильных девочек, принцесс, Маргарет и Джорджию. Они знают дорогу». Принцессы Маргарет и Джорджия, осознав, что они опять могут двигаться, задрожали, но собрали все свое мужество и пошли с малышом, держа друг дружку за руки, прочь из тронного зала, не глядя на тело их отца, ведьмака-дефекта, назад в лес. Джорджия зарыдала, а принцесса Маргарет сказала малышу: «Отпусти нас». «Куда?» — спросил малыш. «В мире опасно. Там всегда найдутся люди, от которых ничего хорошего не жди». Он сбросил капюшон, и принцесса Джорджия зарыдала еще пуще. «Отпусти нас», — сказала Маргарет. «Мои родители, король и королева страны, что в трех днях пешего пути отсюда, они будут рады нас видеть». Малыш ничего не ответил. Они пришли к колючим кустам, и он отправил принцессу Джорджию за мешком из кошачьих шкурок. Та вернулась вся исцарапанная и окровавленная, с мешком в руке. Мешок зацепился за колючки и порвался. Из него катились золотые монеты, падали на землю, как блестящие капли жира. «Ваш отец убил мою мать», — сказал малыш. «А эта кошка, дьяволица твоей матери, убьет нас или того хуже», — сказала принцесса Маргарет. «Отпусти нас». Малыш поднял мешок из кошачьих шкурок. Монет в нем больше не осталось. Принцесса Джорджия опустилась на четвереньки. Она сгребала монеты и рассовывала их по карманам. «Он был хороший отец?» — спросил малыш. «Сам считал, что да», — ответила принцесса Маргарет. «Только мне его не жалко. Когда вырасту, я стану королевой. Издам закон, чтобы всех ведьм королевства умертвили, да и котов их тоже». Малыш испугался. Взял мешок из кошачьих шкурок и побежал обратно к дому ведьмака-дефекта, а обеих принцесс оставил в лесу. Нашли они дорогу к родителям принцессы Маргарет или попали в руки разбойников, остались жить в колючих кустах, или принцесса Маргарет выросла и исполнила обещание избавить королевство от ведьм и котов. Малыш никогда этого не узнал, я тоже не знаю, и вы не узнаете. Когда он вернулся в дом ведьмака-дефекта, ведьмина месть немедленно поняла, что случилось. «Не беда», — сказала она.